Глава 66. Скорая и полиция окружили место происшествия. Часть дороги была перекрыта, и сейчас здесь уже работала новая следственно-оперативная группа, активно фиксируя детали случившегося. Лиза сидела в машине скорой, чувствуя, как холодный страх постепенно уступает место усталости, пока фельдшер заботливо обрабатывал ее рану, стараясь не причинить дополнительной боли. В этот момент она увидела Глеба. Он появился в дверях автомобиля, а за спиной стоял лес с его какой-то мужской дикой терпкостью. Ему будто шел этот лес. «Прости», — выдавила она хриплым от волнения голосом. «С тобой все в порядке?» — спросил он настойчиво, но без тени намека на упрек. Лиза слабо кивнула головой, признавшись самой себе, что в этом жесте не было уверенности. «В какую больницу повезете?» — Глеб перевел взгляд на фельдшера. «Ни в какую. Девушка отказывается от госпитализации», — коротко ответил медик, не отрываясь от своей работы. «Девушка поедет в больницу», — твердо заявил Глеб. Лиза хмыкнула и, несмотря на свои страхи, почувствовала, что в его словах было что-то успокаивающее, что-то такое, что могло вытащить ее из этого сплошного тумана, что-то стабильное, что-то сильное, то, что ей нужно было всегда. Вдалеке раздался глухой удар грома, и несколько капель дождя упали на куртку Глеба. Он поднял голову к небу, затем снова вернул взгляд на Лизу и вытер каплю с лица. «Я приеду к тебе в больницу, там все обсудим. Отдыхай», — сказал он умеренно строго, но не отталкивающе. В его ускользающих от взгляда темных медовых глазах всегда пряталась мягкость, которую было трудно разглядеть с первого взгляда. Возможно, она просто не замечала этого раньше или, может быть, не хотела замечать. Но сейчас, когда он стоял перед ней сдержанный и сосредоточенный, в нем будто возродилось что-то новое, что-то, что обещало поддержку. «Отдыхай», — еще раз сказал он, отвернулся и исчез, оставив только картину туманного леса перед ней. У нее не осталось ни сил, ни желания ему возражать. Ей действительно был необходим отдых. Да и кто знает, чем может обернуться травма головы. Под давлением его уверенности Лиза согласилась на госпитализацию.